Володя Миксон и диджей Света уже убегают. Свет, куда мы сегодня бежим, а? Мы ли бежим, точнее едем в Сергиев Посад, где я поиграю для вас. Все самое лучшее. Владимир Миксон, быть может, и станцует. На голове. На моей. Нижнего рыбака такого. Хопа! Ну, а на следующей неделе нас можно будет увидеть уже в городе Ногинск, в клубе Life. На вечеринке Mixadance. Mixadance Party. Будем раздавать футболки, диски и еще чего-нибудь. Сосиски. Слушай, я тебя за язык не тяну. Так не мою ж сосиску раздавать будем. Вот тебе надо пошлость в конце этой программы. Володя Миксон, диджей Света, ДВВГ. Mixadance. Сладкая пластинка. Mixa Dance. We'll be right back. фан-клуб в интернет. mixadance.info. Mixadance.